Жизнь идет. Время шло, зима кончилась, и наступила весна. Болеть и умирать заключенных стало все больше и больше. Цинга в разных ее формах охватила почти всех. Лагерная больница переполнилась, люди лежали в бараках. Отец Арсений совершенно ослаб, но свои обязанности по бараку выполнял. Сильно потеплело, было слякотно, сыро. Барак приходилось топить так же часто, как и зимой, чтобы не отсырели стены и вещи. Истощенный, еле передвигающийся, отец Арсений по-прежнему помогал людям. Всем, кому мог. И его помощь несла необыкновенное внутреннее тепло людям. Помогал без просьб, подходил, оказывал помощь и молча уходил, не ожидая благодарности. Надзирателя Веселого Пупкова давно заменили и послали начальником лесопункта. Пришел новый надзиратель, молчаливый, требовательный, но справедливый. Заключенные быстро все подметили и дали ему прозвище «Справедливый». Надзиратель строго требовал выполнения лагерных правил и особенно следил за чистотой. Не бил и почти не ругался. Пришло лето, короткое, но жаркое, с изнуряющим комариным облаком, вечно висящим над человеком, доводящим до изнурения и нервного расстройства. Барак уже не топили, и отца Арсения по преклонности лет и слабости здоровья на тяжелые работы не посылали, а оставили убирать барак, территорию вокруг него и чистить выгребные ямы. В особый отдел вызывали два раза. Первым допрашивал лейтенант Марков, но к начальству отдела не отправлял. Второй раз, допросив, отправил к майору. Тот был встревожен, нервничал и сказал: «Трудное время сейчас, строгости усилились, друг за другом слежка неимоверная. Лицо я в лагере большое, все боятся, даже начальник лагеря, но никому и ничем помочь не могу. Нет людей верных, нет связующего звена. Когда еще позову, не знаю, просто сказать боюсь. Но ни вас, ни Александра Павловича ни на одну минуту не забываю и из вида не упускаю. Записку опять Александру Павловичу передайте. Не забыт он в Москве. Протокол допроса подпишите, заранее написал. Делаются кругом дела страшные, и я тоже их пособник». Записку отец Арсений передал Овсеенкову, и тот опять воспрянул духом. «Спешите делать добро». Последнее время отец Арсений стал сильно уставать, еле-еле справлялся с уборкой барака, и, видя это, заключенные помогали ему. Держался он одной молитвой. Знающим его казалось временами, что живет он не в лагере, а где-то далеко-далеко, в каком-то особом, одному ему известном светлом мире. Бывало, работает, губы беззвучно шепчут слова молитвы, и вдруг он радостно и как-то по-особенному светло улыбнется и станет каким-то озаренным, и чувствуется, что сразу прибавится в нем сила и бодрость. Но никогда это внутреннее углубленное его состояние не мешало ему видеть трудности окружающих его людей и стремиться помочь им. Люди верующие, общаясь с ним, видели, что душа отца Арсения как бы вечно пребывала на молитвенном служении в храме Божьем, вечно стремилась раствориться в стремлении творить добро. Оказывая помощь человеку, отец Арсений не размышлял, кто этот человек и как он отнесется к его помощи. В данный момент он видел только человека, которому нужна помощь, и он помогал этому человеку. Думали когда-то заключенные, что он заискивает, ждет благодарности. Оказалось не то. Потом стали называть его блаженники, и это оказалось не то. Большинство поняло его. Изменился барак по отношению к отцу Арсению. Интеллигенция видела в нем ученого, совместившего веру и знания. Бывшие коммунисты по поведению отца Арсения по-другому стали рассматривать веру и верующего, и многим из них верующий не казался мракобесом. Верующие видели в нем иерея или старца, достигшего духовного совершенства и несшего в лагере свой подвиг. Смотря на жизнь отца Арсения в лагере, многие люди находили спокойствие и в какой-то мере примирялись с жизнью в лагере. Уголовники защищали отца Арсения и относились к нему уважительно, по-своему. Если кто-либо из вновь пришедших заключенных пытался обидеть его, то давали понять, что за это могут избить. Было довольно много случаев, когда уголовники прибегали к духовной помощи отца Арсения. Они понимали и видели, что он не избегал и не сторонился их, как другие заключенные. Самое главное, отец Арсений никого не боялся. Где двое или трое собраны во имя Мое. В одну из зим поступил с этапа в барак юноша лет 23, студент, осужденный на 20 лет по 58 статье. Лагерной житейской премудрости еще в полной мере не набрался, так как сразу после приговора попал из бутырок в особый. Молодой, зеленый еще, плохо понимающий, что с ним произошло, попав в особый, сразу столкнулся с уголовниками. Одет парень был хорошо, не износился еще по этапам. Увидели его уголовники во главе с Иваном Карем и решили раздеть. Сели в карты играть на одежду парня. Все видят, что разденут его, а сказать никто ничего не может. Даже Сазиков не смел нарушить лагерную традицию. Закон на кон парня поставили. Молчи, не вмешивайся. Вмешался — прирежут. Те из заключенных, кто долго по лагерям скитался, знали, что если на их барахло играют, сопротивляться нельзя. Смерть. Иван Карий всю одежду с парня выиграл, подошел к нему и сказал: «Снимай, дружок, барахлишко-то». Ну и началось. Парня Алексеем звали. Не понял сперва ничего. Думал, смеются. Не отдает одежду. Иван Карий решил для барака комедию поставить. Стал с усмешкой ласково уговаривать, а потом бить начал. Алексей сопротивлялся, но уже теперь барак знал, что парень будет избит до полусмерти, а может быть и забит насмерть. Но концерт большой будет. Затаились, молчат все. А Иван Карий бьет и распаляется. Алексей пытается отбиться, да где там? Кровь ручьем по лицу течет. Уголовники для смеха на две партии разделились, и одна Алексея подбадривает. Отец Арсений во время концерта этого дрова около печей укладывал в другом конце барака, и начала не видел, а тут подошел к крайней печке и увидел, как Карий студента Алешку насмерть забивает. Алексей уже только руками закрывается, в крови весь, а Карий озверел и бьет, конец парню. Отец Арсений дрова молча положил перед печью и спокойно пошел к месту драки и на глазах изумленного барака схватил Карева за руку. Тот удивленно взглянул и потом от радости даже взвизгнул. Поп традицию нарушил, в драку ввязался, да за это полагалось прирезать. Ненавидел Карий отца Арсения, но не трогал, барака боялся, а тут законный случай сам в руки идет. Бросил Карий Алешку бить и проговорил: «Ну, поп, обоим вам конец, сперва студента, а потом тебя». Заключенные растерялись. «Вступись, все уголовники как один поднимутся». Карий нож откуда-то достал и бросился к Алешке. Что случилось? Никто толком понять не мог, но вдруг всегда тихий, ласковый и слабый отец Арсений выпрямился, шагнул вперед к Карему и ударил его по руке, да с такой силой, что у того нож выпал из руки, а потом оттолкнул Карю от Алексея. Качнулся Карий, упал и об угол нар разбил лицо, и в этот момент многие засмеялись, а отец Арсений подошел к Алексею и сказал: «Пойди, Алеша, умойся, не тронет тебя больше никто». И будто бы ничего не случилось, пошел укладывать дрова. Опешили все. Карий встал, уголовники молчат, поняли, что Карий свое лицо потерял перед всем бараком. Кто-то кровь по полу ногой растер, нож поднял. У Алешки лицо разбито, ухо надорвано, один глаз совсем закрылся, другой багровый. Молчат все. Не сдобровать теперь отцу Арсению и Алексею. Прирежут уголовники, обязательно прирежут. Случилось, однако, иначе. Уголовники поступок отца Арсения расценили по-своему, увидев в нем человека смелого и, главное, необыкновенного. Не побоялся Карио с ножом в руках, которого боялся весь барак. Смелость уважали и за смелость по-своему любили. Доброту и необыкновенность отца Арсения давно знали. Карик своему лежаку ушел с ребятами шепчется, но чувствует, что его не поддерживают, раз сразу не поддержали. Прошла ночь, утром на работу пошли, а отец Арсений делами по бараку занялся. Топит печи, убирает, грязь гребет. Вечером заключенные пришли с работы, и вдруг перед самым закрытием барака влетел с несколькими надзирателями начальник по режиму. «Встать в шеренгу!» — заорал сразу. Вскочили, стоят, а начальник пошел вдоль шеренги, дошел до отца Арсения и начал бить, а Алексея надзирателя из шеренги выволокли. «За нарушение лагерного режима, за драку попа 18376 и Р-281 в холодный карцер номер 1. На 2 суток без жратвы и воды!» — крикнул начальник. Донес, наклепал Карий. А это среди уголовников считалось самым последним, позорным делом. Карцер номер 1 — небольшой домик, стоящий у входа в лагерь. В домике было несколько камер-одиночек и одна камера на двоих с одним узким лежаком, вернее, доской, шириной 40 сантиметров. Пол, стены лежака были сплошь обиты листовым железом. Сама камера была шириной не более 3/4 метра, длиной 2 метра. Мороз на улице 30 градусов, ветер, дышать трудно. На улицу выйдешь, так сразу коченеешь. Поняли заключенные барака, смерть это верная. Замерзнут в карцере 2 часа. Наверняка замерзнут. При таком морозе в этот карцер не посылали. При 5-6 градусах бывало посылали на 1 сутки. Живыми оставались лишь те, кто все 24 часа прыгал на одном месте. Перестанешь двигаться — замерзнешь. А сейчас -30. Отец Арсений старик, Лёшка избит, оба истощены. Потащили обоих надзирателя. Овсеенков и Сазиков из строя вышли и обратились к начальнику. «Гражданин начальник, замерзнут на таком морозе. Нельзя их в этот карцер. Умрут там». Надзиратели нападали обоим так, что от одного барака до другого очумелыми летели. Иван Карий голову в плечи вобрал и чувствует, что не жилец он в бараке, свои же за донос пришьют. Привели отца Арсения и Алексея в карцер, втолкнули. Упали те, разбились кто обо что, остались в темноте. Поднялся Арсений и проговорил: «Ну, вот и привел Господь вдвоем жить. Холодно, холодно, Алеша, железо кругом». За дверью громыхал засов, щелкал замок, смолкли голоса и шаги, и в наступившей тишине холод схватил, сжал обоих. Сквозь узкое решетчатое окно светила луна, ее молочный свет слабо освещал карцер. «Замерзнем, отец Арсений!» — простонал Алексей. «Из-за меня замерзнем! Обоим смерть! Надо двигаться, прыгать! И все двое суток! Сил нет, весь разбит, холод уже сейчас забирает, ноги окоченели, так тесно, что и двигаться нельзя! Смерть нам, отец Арсений! Это не люди, правда? Люди не могут сделать того, что сделали с нами. Лучше расстрел!» Отец Арсений молчал. Алексей пробовал прыгать на одном месте, но это не согревало. Сопротивляться холоду было бессмысленно. Смерть должна была наступить часа через 2-3. Для этого их и послали сюда. «Что вы молчите? Что вы молчите? Отец Арсений!» — почти кричал Алексей, и, как будто пробиваясь сквозь дремоту, откуда-то издалека прозвучал ответ. «Молюсь Богу, Алексей!» «О чем тут можно молиться, когда мы замерзаем?» — проговорил Алексей и замолчал. «Одни мы с тобой, Алеша. Двое суток никто не придет. Будем молиться. Первый раз допустил Господь молиться в лагере в полный голос. Будем молиться, а там воля Господня». Холод забирал Алексея, но он отчетливо понял, что сходит с ума отец Арсений. Тот, стоя в молочной полосе лунного света, крестился и вполголоса что-то произносил. Руки и ноги окоченели полностью, сил двигаться не было, замерзал. Алексею все стало безразлично. Отец Арсений замолк, и вдруг Алексей услышал отчетливо произносимые отцом Арсением слова и понял: это молитва. В церкви Алексей был один раз из любопытства. Бабка когда-то его крестила, семья неверующая, или, вернее сказать, абсолютно безразличная к вопросам религии, не знающая, что такое вера. Алексей — комсомолец, студент. Какая могла быть здесь вера? Сквозь оцепенение сознания наступающей смерти, боль от побоев и холода, сперва смутно, но через несколько мгновений отчетливо стали доходить до Алексея слова: «Господи Боже, помилуй нас, грешных! Многомилостивее и всемилостивее Боже наш, Господи Иисусе Христе, многие ради любви сшел и воплотился еси, якобы спасши всех. По неизреченно Твоей милости спаси и помилуй нас, и отведи от лютой смерти, ибо веруем в Тя, яко Ты еси Бог наш и Создатель наш». И полились слова молитвы, и в каждом слове, произносимом отцом Арсением, лежала глубочайшая любовь, надежда, упование на милость Божию и незыблемая вера. Алексей стал вслушиваться в слова молитвы. Вначале смысл их смутно доходил до него. Было что-то непонятное, но чем больше холод охватывал его, тем отчетливее осознавал он значение слов и фраз. Молитва охватывала душу спокойствием, уводила от леденящего сердца страха и соединяла со стоящим с ним рядом стариком, отцом Арсением. «Господи Боже наш, Иисусе Христе, Ты рекал еси пречистыми устами Твоими, когда двое или трое на земле согласятся просить о всяком деле, дано будет Отцем Моим Небесным, ибо где двое или трое собраны во имя Мое, там и Я посреди них». И Алексей повторял: «Дано будет Отцем Моим Небесным, ибо где двое или трое собраны во имя Мое, там и Я посреди них». Холод полностью охватил Алексея, все застыло в нем. Лежал ли, сидел на полу или стоял, он не сознавал. Все леденело. Вдруг наступил какой-то момент, когда карцер, холод, оцепенение тела, боль от побоев, страх исчезли. Голос отца Арсения наполнял карцер. Да карцер ли? Там я посреди них. Кто же может быть здесь, посреди нас? Кто? Алексей обернулся к отцу Арсению и удивился. Все кругом изменилось, преобразилось. Пришла мучительная мысль. Брежу, конец. Замерзаю. Карцер раздвинулся. Полоса лунного света исчезла. Было светло. Ярко горел свет, и отец Арсений, одетый в сверкающие белые одежды, воздев руки вверх, громко молился. Одежды отца Арсения были именно те, которые Алексей видел на священнике в церкви. Слова молитв, читаемые отцом Арсением, сейчас были понятны, близки, родственны, проникали в душу. Тревоги, страдания, опасения ушли. Было желание слиться с этими словами, познать их, запомнить на всю жизнь. Карцера не было, была церковь. Но как они сюда попали и почему еще кто-то здесь, рядом с ними? Алексей с удивлением увидел, что помогали еще два человека. И эти двое тоже были в сверкающих одеждах и горели необъяснимым белым светом. Лиц этих людей Алексей не видел, но чувствовал, что они прекрасны. Молитва запомнила все существо Алексея. Он поднялся, встал с отцом Арсением и стал молиться. Было тепло, дышалось легко, ощущение радости жило в душе. Все, что произносил отец Арсений, повторял Алексей. И не просто повторял, а молился с ним вместе. Казалось, что отец Арсений слился воедино со словами молитв, но Алексей понимал, что он не забывал его, а все время был с ним и помогал ему молиться. Ощущение, что Бог есть, что Он сейчас с ними, пришло к Алексею, и он чувствовал, видел своей душой Бога, и эти двое были его слуги, посланные им помогать отцу Арсению. Иногда приходила мысль, что они оба уже умерли или умирают, а сейчас бредят, но голос отца Арсения и его присутствие возвращали к действительности. Сколько прошло времени, Алексей не знал, но отец Арсений обернулся и сказал: «Пойди, Алеша, ложись. Ты устал. Я буду молиться. Ты услышишь». Алексей лег на пол, обитый железом, закрыл глаза, продолжая молиться. Слова молитвы запомнили все его существо. «Согласятся просить о всяком деле, дано будет Отцем моим небесным». На тысячи ладов откликалось его сердце словам: «Собраны во имя мое». «Да, да, мы не одни», — временами думал Алексей, продолжая молиться. Было спокойно, тепло. И вдруг откуда-то пришла мать, и, как это еще было год тому назад, закрыла его чем-то теплым. Руки сжали ему голову, и она прижала его к своей груди. Он хотел сказать: «Мама, ты слышишь, как молится отец Арсений? Я узнал, что есть Бог, я верю в Него». Хотел ли он сказать или сказал, но мать ответила: «Алешенька, когда тебя взяли, я тоже нашла Бога, и это дало мне силы жить». Было хорошо, ужасно, исчезло. Мать и отец Арсений были рядом, прежде незнакомые слова молитв сейчас обновили, согрели душу, вели к прекрасному. Необходимо было сделать все, чтобы не забыть эти слова, запомнить на всю жизнь. Надо не расставаться с отцом Арсением, всегда быть с ним. Лежа на полу у ног отца Арсения, Алексей слушал сквозь легкое состояние полузабытия прекрасные слова молитв. Было беспредельно хорошо. Отец Арсений молился, а двое в светлых одеждах молились и прислуживали ему, и, казалось, удивлялись, к как молится этот человек. Сейчас он уже ничего не просил у Господа, а славил его и благодарил. Сколько времени продолжалась молитва отца Арсения, и сколько времени лежал в полузабытии Алексей, никто из них не помнил. В памяти Алексея осталось только одно — слова молитв, согревающий радостный свет, молящийся отец Арсений, двое служащих в одеждах из света и огромное, ни с чем не сравнимое чувство внутреннего обновляющего тепла. Били по дверному засову, визжал замерзший замок, раздавались голоса. Алексей открыл глаза. Отец Арсений еще молился. Двое в светлых одеждах благословили его и Алексея и медленно вышли. Ослепительный свет постепенно исчезал, и, наконец, карцер стал темным и по-прежнему холодным и мрачным. «Вставайте, Алексей, пришли!» — сказал отец Арсений. Алексей встал. Входили начальник лагеря, главный врач, начальник по режиму и начальник особого отдела Абросимов. Кто-то из лагерной администрации говорил за дверью. «Это недопустимо, могут сообщить в Москву. Кто знает, как на это посмотрят? Мороженые трупы несовременно!» В карцере стояли старик в телогрейке, парень в разорванной одежде и с кровоподтеками и синяками на лице. Выражение лиц того и другого было спокойным. Одежда покрылась толстым слоем инея. «Живы?» — с удивлением спросил начальник лагеря. «Как вы тут прожили двое суток?» «Живы, гражданин начальник лагеря», — ответил отец Арсений. Стоящие удивленно переглянулись. «Обыскать!» — бросил ночлага. «Выходи!» — крикнул один из пришедших надзирателей. Отец Арсений и Алексей вышли из карцера. Сняв перчатки, стали обыскивать. Врач также снял перчатку, засунул руку под одежду отца Арсения и Алексея и задумчиво, никому не обращаясь, сказал. «Удивительно, как могли выжить? Действительно, теплые». Войдя в камеру и внимательно осмотрев ее, врач спросил. «Чем согревались?» И отец Арсений ответил, верой в Бога и молитвой. «Фанатики, быстро в барак!» — раздраженно сказал кто-то из начальства. Уходя, Алексей слышал спор, возникший между пришедшими. Последняя фраза, дошедшая до его слуха, была поразительна. «Необычный случай, они должны были прожить при таком морозе не более 4 часов. Это поразительно, невероятно, учитывая 30-градусный мороз». «Вам повезло, товарищ начальник лагеря по режиму. Могли быть крупные неприятности». Барак встретил отца Арсения и Алексея, как воскресших из мертвых. И только все спрашивали, чем спасались, на что оба отвечали: «Бог спас». Ивана Карева через неделю перевели в другой барак, а еще через неделю придавило его породой. Умирал мучительно. Ходили слухи, что своя же братва помогла породе придавить его. Алексей после карцера переродился. Он привязался к отцу Арсению и всех, находившихся в бараке, расспрашивал о Боге и о православных службах.